И она по-прежнему держала мою руку, заговорила с Коньятой одними губами, и ту одолел смех. Так она кашляла и задыхалась, что Микки и Анри IV пришлось стучать ее по спине. Всем, конечно, хотелось узнать, что оно такое сказала Коньяти. Но старуха лишь хлопала глазами, старалась не задохнуться и мотала головой. Тогда я впервые, как она вернулась, заговорил. Что ты ей сказала? Пожав мне руку, она ответила. Я сказала, что мечтаю о брачной ночи, что не в силах больше ждать, и что вся ваша болтовня — сплошная хреновина. Слово в слово повторяю. Нас было несколько человек за столом. Все могут подтвердить. Она долго сидела у реки в тихом уголке под названием Палм-Бич. А потом было уже поздно, боязно, что я устрою ей сцену при гостях. Вот она и стала ждать ночи, пока все уйдут. Но чем позднее становилась, тем сильнее она боялась, что я ее побью. Боялась не столько того, что побью, сколько того, что сделаю это при всех. Так объяснила она мне наутро. Кроме Коньяты внизу в доме никого не было, и мы могли поговорить спокойно. Я лежал в постели, а она нагишом сидела рядом, опустив ноги и зажав мою левую руку между бедер. Она утверждала, что эта позиция в духе йогов укрепляет моральный дух. О встрече с отцом Энна рассказала лишь когда поняла, что я все знаю. Сначала выругалась, уставилась на себя в зеркало и только потом заявила, что это не имеет ровно никакого значения. Ей плевать на старого провонявшего мочой кретина. Все, что наградила тухлятина, служившая ему нянькой, — сплошная выдумка. Вынужденная чистить паутину, она возненавидела бедных насекомых и теперь сама застряла где-то на потолке. Поговорим, мол, о чем-то более веселом. Я спросил, почему же она, если ей плевать на отца, пошла повидать его. Ответ был немедленный. Он обещал, что признает меня дочерью, когда я выйду замуж. Я хотела, чтобы его имя значилось в моей метрике. Вот уж у кого от Бога способность заткнуть глотку неожиданным ответом. Но я все же спросил, зачем ей это теперь, когда она носит мою фамилию? И опять без запинки она ответила, чтоб нагадить ему. Если его сестра Клеманс загнется раньше его, я получу ее наследство и смогу хоть как-то отблагодарить мать за все, что она от него вытерпела. Одна эта мысль, уже, поверь мне, ему печенки проест. Я и понятия не имел о существовании этой сестры, и если бы Энна не упомянула мать, я бы ни слова не поверил уж что-что о заботе о наследстве не в ее характере. У Энны найдешь какие угодно недостатки, но только не корысть. Это признавала даже моя мать. Она снова спросила, не поищу ли я тему поинтересней, и я решил на время отложить тот разговор. Рассказал ей о мадемуазель Дье, она засмеялась и сказала, «Знаешь, я бы стала ревновать, если бы речь шла о Лулулу или писавшей тебе Марти. Но, коли тебе нравится мадемуазель Дье, я не возражаю, но хочу сама все увидеть». Она наблюдала за мной в зеркало, наверное, у меня было такое лицо, что она покатилась со смеху. Я только и смог что спросить, «Ты читала мои письма?» Она посерьезнела, опять положила мою левую руку между бедер для укрепления морального духа и ответила, «Не все. Уж такие там слюни». И добавила, та тоже была учительница. Она еще некоторое время рассматривала себя в зеркале и, громко вздохнув, точнее, выпустив струю воздуха, и это никак не походило на вздох, попросила, пошевели рукой. Я хочу сама себя. Днем мы вместе отправились в кафе Брошара. На площади я сыграл на пару с Анри IV партию в шары, мы выиграли у молодых отдыхающих из гостиницы по 100 франков. Она поглядывала на нас, усевшись на террасе рядом с Мартиной и папашей Брошаром, со своими длинными загорелыми ногами, с тяжелой копной волос, который все время откидывала в сторону, и со светлыми неподвижными глазами, каких на всей земле не встретишь. Это была самая прекрасная из женщин. И моя жена. Моя. Я даже играть в шары не мог. У меня было столько вопросов к ней, что и целой жизни не хватило бы все задать. Однако одну вещь я хорошо усвоил, еще когда стоял один в палатке туристов. Теперь я мог только потерять ее. И на это я не мог согласиться. Я говорил сам себе, что никогда не соглашусь. Лучше сниму одно из ружей отца. Уж не знаю, что такое я вам рассказываю. Словом, я понял, что потеряю ее, потому что другие, ну, взять хоть туриста из Кальмара, покрасивее меня, а она такая молодая и ненасытная. И еще, чем больше задавать вопросов, тем скорее окажешься занудой, пинпоном или сволочью. Нет, надежд у меня не было никаких. Оставив на площади Анри IV выигрывать деньги у учившихся играть где-то в игре в шары парижан, я повторял про себя, что у меня нет никаких надежд. Позднее мы с Энной отправились поглядеть мою Делае. Еще не на ходу, но я знал, что ждать осталось недолго. Когда мне пришла мысль заменить ее мотор ягуаровским, я за 8 месяцев выточил с полсотни деталей. Только мой хозяин и тессари в состоянии оценить, что это за труд. В конце концов стало ясно, мотор с ягуара не годится вовсе. Тессари мне сразу сказал, пустое дело. Уши у него заменяют глаза. Он приехал помочь мне снять мотор с шасси и оказался прав. Просто невероятно, но факт, если бы те трое не сверзились на том вираже, все равно мотор взорвался бы через несколько километров. Подшипники шатунов напрочь сработались. Я хорошенько вычистил Делае, чтобы показать Энне. Правда, она ничего особенного не сказала, только, как обычно, выругалась, но по глазам я понял, что машина ей приглянулась. Она потрогала пальцами панельку из красного дерева, кожу сидений и прошептала «Делае». Затем поглядела на меня так, как мне нравилось, с нежным и одновременно важным видом и сказала «Странный ты муж, если хочешь знать». Мы еще постояли, и она спросила, откуда у меня такая машина. Мне рассказывали, что Делае принадлежала министру прежней республики. Ну, разве это проверишь? Потом к нам спустилась Жюльетта, и пришел Анри IV. Мы выпили и пообедали с ними. Меня поразило, как спокойно и мило Жюльетта разговаривает с Энной, словно они старые друзья. Сыграли вчетвером в картишки. Я уже рассказывал, она довольно прилично играла, помнила все сброшенные карты. К 11 мы выиграли у них 150 франков, позднее к нам присоединился Микки. Посидели на крыльце, и, чтобы доставить удовольствие хозяину, я выкурил его сигару. Вот штука курения! Особенно, когда сидишь на ступеньках летней ночью и слышишь, как по-новому звучит твой голос, потому что Энна сидит рядом, положив голову тебе на плечо, и думаешь, а может, я и не потеряю ее? Нет, она вправду любит меня и никого другого. И знаешь наперед, как через всю деревню будешь медленно идти домой. Микки впереди, разбрасывая в стороны камни, а ты с ней, обняв ее теплое тело рукой. Это было вечером, в воскресенье, 18 июля. Я потерял ее в среду, 28-го. С семьей мы жили 11 дней, считая от венчания. Затем я делал все, чего делать не следовало. Нужно было прожить свой ад молча. Я же на посмешище ходил повсюду и задавал вопросы, чтобы найти ее, и нашел 6 августа в пятницу. Тогда я снял с гвоздя карабин отца, Ремингтон. Именно им застрелил 2 кабанов прошлой зимой и отправился в гараж обрубить ствол. и там еще раз вспомнил то воскресенье, когда курил здесь сигару, прижимая к себе свою любовь. Получить отпуск в середине лета — о том не могло быть и речи. С Анри IV мы договорились прежде, что я возьму 2 недели в конце сентября, когда схлынут туристы, и, а это было важно для меня, станет не так сухо и прекратятся пожары. Я сказал Энни, что мы отправимся в свадебное путешествие на исправной Делае. Мы не выбрали, куда ехать, в Швейцарию или в Италию. Она ответила: «Куда хочешь». Мне лично хотелось бы поехать в Южную Италию, Меццоджорно, как говорил отец, и посмотреть его родные места, Пескопаньо, в 100 километров от Неаполя. Я обнаружил это название на дорожной карте, и оно было напечатано такими же крупными буквами, как Барем и Энтрево. Думаю, там мы бы без труда сыскали оставшихся двоюродных братьев и сестер. В прежние годы мы еще получали к Рождеству поздравления, подписанные Пеппино, Альфредо, Джорджи, Джан-Батисто, Антонио, Витторио. Но Энна лишь приподнимала, не слушая, левое плечо. До сентября было далеко, и она лучше меня знала, что мы никуда не поедем. Теперь-то и мне это яснее ясного. 2 раза перед свадьбой она очень поздно возвращалась. Мадемуазель Дье привозила ее. Казалось, Энна прежней, по крайней мере, нашей матери или тем, кто не очень приглядывался, временами очень милой, временами невыносимой, иногда смешливой, иногда замкнутой, как улитка. Со дня нашего первого ужина я знал, что переход от одного настроения к другому происходит у нее беспричинно, просто так. И я ходил после обеда уверенный, что она что-то скрывает и о чем-то не хотела мне говорить, а вечером, когда мы встречались снова, уже насмехалась над всеми и вся, сыпала грубостями, и тут ее просто было не унять. В постели то же самое. Нет, чтобы отказывалась, за исключением одного или двух раз, потому что чувствовала себя плохо, даже напротив, ей всегда хотелось. Но непременно по-разному. Иногда любовь была для нее ласковым приютом, но ее нелюдимость разбивала мне сердце. Признавать это мне приходилось все чаще. А то, без всякого перехода за столом или в разговоре, в моих объятиях оказывалась совсем другая, пугавшая меня женщина. «Все, что грязно, неприятно мне», — как-то она сказала, — «любовные утехи не могут быть грязными». Это все равно, как ты ешь и пьешь. Сколько бы ты ни ел и ни пил, ведь на другой день все равно потянет к столу. Может, я и ничего не понял в ее словах, но они явно выражали отчаяние. Однако все вокруг, моя мать, Микки и даже Коньята, обожавшая ее после того, как та заказала портрет моего дядьки, даже Бубу, умудрившийся отпечатать ее лицо на майке, видели ее лишь такой, какой она впервые вошла в наш дом. Ее просто знали немного лучше, и все. Даже мне, который приглядывался к ней больше, не были видны какие-то особые перемены. В зависимости от цвета глаза у нее были то голубые, то серые. Только мне казалось, они стали более светлыми и пристальными, казались 2 холодными и чудными пятнышками на лице, которые я теперь знал лучше всего. Короче, после мая все, и солнце особенно, подчеркивало разницу между цветом глаз и кожи. Тоже относилась и к ее душевному состоянию. Мне казалось, что периоды беззаботности стали короче, молчаливости и сосредоточенности чаще и продолжительнее. Во вторник после свадьбы, вернувшись домой, я узнал от матери, что Энна, ничего не сказав, куда-то ушла во второй половине дня. Надела красное платье, сверху донизу на пуговицах, и взяла белую сумку. Мне она ничего не велела передать. Была озабочена, но не более, чем всегда. Коньяте, которая спросила, куда ты, ответила своей любимой мимикой, надув щеки и выдохнув воздух. Я сказал, ладно, Микки и Бубу еще не вернулись. Я поднялся к себе и переоделся, порылся в ящике, где она держала белье, не зная точно зачем, но и не без смысла. Перебрал ее фотографии. Большинство относились к конкурсу красоты. На них она в купальнике, на высоких каблуках, явно вызывающе выставляет ноги и все остальное. Но мне никогда не нравились эти фотографии. Были тут и другие, детские, сделанные в Араме. Она там на себя не похожа, ну, разве что цвет глаз тот же. Два пятнышка, от которых становится не по себе, потому что радужная оболочка глаз плохо пропечаталась. С нею рядом всегда ее мать. Фотографии отца нет. Однажды она сказала, что порвала их. Я лег на постель, заложил руки за голову и стал ждать. Немного позже вернулись Микки и Бубу. Бубу зашел ко мне, мы поговорили о том, о сём, спустились вниз, поужинали без нее и стали смотреть фильм по телеку. Прошла уже треть фильма, а я все никак не мог уследить за сюжетом. И тут во двор на своей ДС въехал Анри IV. Мы все вскочили, кроме Коньяты, ничего не слышавшей, разумеется. Вот странность. Ведь мы привыкли. Анри IV часто приезжал в тот год сообщить о вызове на пожар, но на этот раз мы все дружно, сам не знаю почему, решили это из-за Эны. С ней что-то стряслось. Анри IV сказал: «Девочка в городе. Она опоздала на последний автобус. Я посоветовал ей взять такси, но она не захотела. Просит, чтобы ты приехал за ней». Мы все стояли у двери, окружив его. Я спросил, не случилось ли с ней чего. Он удивился и ответил: «Ей только неловко, что она опоздала к автобусу. Что с ней еще может быть? Она идет тебе навстречу». Мать вздохнула. Микки и Бубу отправились досматривать фильм, а Анри IV сказал: «Бери машину». Когда я уезжал, Уильям Холден нашел свою подружку, но та собралась за другого. Они таки решились или нет? Я помчался, срезая виражи, и едва не налетел на полную людей машину. Опомнившись, тот водитель заверещал гудком, как ошалелый. Она ждала меня возле моста на обочине. Когда я вылез, отступила на пару шагов и сказала каким-то бесцветным голосом: «Смотри, если ты ударишь, то меня больше не увидишь». Тем не менее я подошел к ней, опустил ее руки, которыми она защищала лицо, и сильно хлестанул, придерживая, чтобы она не упала. Голова ее резко откинулась назад, а на глазах выступили слезы. Спустя минуту она только прошептала: «А, пошли вы все!» Дышала она с трудом. Не отпуская ее, я спросил: «Откуда ты?» Откинув волосы, она ответила: «Мне плевать, что ты бьешь меня». На щеке у нее остались следы от моих пальцев. Смотрела озлобленно, как на госпожу Тюссо, наверное. Я отпустил ее, перешел дорогу и сел на откос. Мне тоже трудно дышалось, и сердце билось часто-часто. Она тоже перешла дорогу, только подальше, и, не шевелясь, стояла там и стояла в своем красном платье с белой сумочкой в руке. Солнце давно зашло за горы, но еще не стемнело, воздух был горячий, пахло пихтой. Я ругал себя. Битьем вряд ли заставишь ее говорить, тем более это было так на меня не похоже. После школы я ни на кого ни разу не поднял руку. В конце концов я сказал: «Ладно, извини, иди сюда». Она не стала ломаться и подошла, а потом упала рядом, обняв меня, и спокойно сказала: «Я потеряла каблук и хромаю». Затем, прижавшись головой к моей груди, добавил: «Я поехала в Дене пошататься по магазинам и опоздала на 7-часовой автобус. Иначе бы давно вернулась». Я спросил: «Ты ходила по магазинам и ничего не купила?» Она ответила: «Нет, мне ведь ничего не нужно. Просто хотелось вырваться из дома. Очень тоскливо там с твоей матерью и теткой. У меня морщины появляются. Две машины проехали мимо нас, вверх на перевал. Она отстранилась только потому, что я сам пошевелился. Я сидел чуть выше ее и видел в вырезе платья грудь без лифчика, а само платье, как обычно, было не до конца застегнуто. И я попросил: застегни платье. Ты не находишь его слишком коротким? Она подчинилась, не сказав ни слова. При мысли, что ее видели вот такой на улицах Дене, я просто с ума сходил. Я представлял, как иные толкали в бок своих дружков, отпускали шутки. Наверное, к ней приставали, думая, что раз она так едва одета, значит, будет не прочь. Было не так уж трудно, пожалуй, угадать ход моих мыслей, потому что она сказала: «Мне тоже надоело это платье. Я его больше не надену». Я привез ее домой. Никто ничего не сказал. Она поела немного, посматривая на Вильяма Холдена, и тут только я заметил, что на ее пальце нет обручального кольца. Когда фильм кончился, все, кроме нас двоих, ушли наверх. Она хотела перед сном искупаться. Я спросил: «Ты потеряла кольцо?» У нее даже ресницы не дрогнули, когда она ответила: «Я сняла его, когда мыла руки». И верно, она их мыла. Я поглядел на раковину. Энна, устало вздохнув, взяла свою сумочку и вынула оттуда кольцо. Затем, как ни в чем не бывало, сказала: «Если твое когда-нибудь соскользнет в трубу, придется ее разбирать. Я просто осторожно». Я отправился в чулан за ванночкой, а, вернувшись, поставил на плиту воду в большой кастрюле. Наверху Бубу о чем-то громко спорил с Микки. Она неподвижно сидела за столом, подперев подбородок. Я спросил: «Сколько стоит билет до Дене?» Она не ответила. Только снова, но уже раздраженно, вздохнула и достала сумочку. Искать ей не пришлось. Она всегда знала, что и где у нее лежит, вынула два автобусных билета и положила на стол. Я присел и посмотрел на билеты туда и обратно. Она расстегнула платье, после кинула его мне. «Твоя мать может наделать из него тряпок». Тело ее было покрыто ровным загаром. Однажды она сказала, что вместе с Мартиной Брошар нашла на реке уединенное место, где никто не бывает. В нашей деревне, если вам известно место, где никто не бывает, значит, вы там не живете. Потом я глядел, как Энна моется. Она нередко мылась по два раза на дню, словно работала в шахте. В том, как она намыливалась, стерла тело, смывала мыло, было что-то ненормальное. В тот вечер я сказал ей: «Ты себе когда-нибудь сдерешь кожу?» Она процедила: «А может, ты пойдешь спать? Ненавижу, когда смотрят, как я купаюсь». Я проверил, есть ли у нее под рукой полотенце, и, прихватив с собой ее сумку и автобусные билеты, пошел было наверх, когда она бросила мне в спину: «Не дури, оставь сумочку». Сказала нежно, немного печально, как всегда, если забывала подделываться под немецкий говор. Я обернулся. «А что, боишься, я найду там что-нибудь? Ты ведь читала мои письма?» Она сидела в ванночке спиной ко мне, приподняла плечи и все. А я пошел к себе. Братья закрыли свои двери, но в комнате Бубу тихо звучала музыка. Он занимается математикой под музыку Вагнера, а на каникулах слушает роки и читает фантастику. Однажды он дал мне почитать одну такую книжицу о человеке, который уменьшился в размере и стал добычей то ли кота, то ли паука. Жуть! Сам я в тот вечер чувствовал себя, словно попал в такое же положение. В нашей комнате еще раз рассмотрел автобусные билеты, вывалил на постель все из сумочки: бабские мелочи, помаду, расческу, краску для ресниц, флакон с лаком для ногтей, туалетную бумагу, конвертик с иголкой и ниткой, и даже зубную щетку. В том, что она их всюду таскала, был какой-то заскок. деньги почти 300 франков. Она особо не тратилась и никогда ничего не просила, ну, разве на парикмахера или на безделушки. Осталась сложенная в четверо бумажка, зажигалка Дюпон, ментоловые сигареты, кольцо и ее детская фотография размером как для удостоверения, на обороте синими выцветшими чернилами, самая миленькая. Я подумал, надпись сделана ее отцом или матерью. Скорее всего, отцом. У женщин не такой почерк. Я развернул листок. Он был вырван из блокнота рекламного агентства «Тоталь». А блокнот принес я из гаража. И лежал этот «Тоталь» в нижнем ящике буфета. Старательно, со множеством ошибок, там было написано. Ну, и чего ты добился, парень, роясь в моей сумке? Я подумал, ей удалось написать, пока я ходил в чулан за ванночкой. Коль догадывалась, что я буду рыться в ее сумочке, она прекрасно могла вынуть то, что не хотела, чтобы я нашел. Ясно было, что она мне не доверяет. А раз подозреваешь, значит, чего-то боишься. Или наоборот, она хотела поиграть у меня на нервах. Но зачем? Я положил все на место и улегся. Даже не слышал, как она поднялась по лестнице, повесила сохнуть на раскрытое окно выстиранные трусики и полотенца, легла рядом. Мы долго молчали. Затем она погасила свет и сказала: «Щека горит, ты сильно ударил». Я не отозвался, и она спросила: «А если кто-нибудь еще захочет меня ударить, ты защитишь?» Я не ответил. Спустя время она договорила: «Уверена, защитишь, иначе это будет означать, что ты меня не любишь». Поискала мою руку, положила между бедрами для поднятия морального духа и уснула.